Глава 13. Друзья властелина, не друзья? Я летел по коридорам, как сумасшедший. Все встречные разбегались в разные стороны, как раз закончилась пара, и академия наполнилась студентами. Но никто не рискнул встать у меня на пути. У моей группы была пара по эликсироведению. Наина закончила лекцию и первой вышла из аудитории. Увидела мое искаженное лицо, но я тут же мило улыбнулся и поздоровался. «Рада видеть, что вам лучше, Вестер», — с подозрением сказала она. «Если так, почему же вы не были на паре?» «Лекари не разрешают», — ответил первое, что пришло в голову. «Ох уж эти лекари». Кажется, Наина мне не поверила, но дальше расспрашивать не стала и пошла прочь. А я замер у двери, дожидаясь единственного человека, который был мне нужен. Однокурсники хотели было подойти, но, видимо, поняли, что не стоит этого делать, и только обменялись приветствиями. Марита появилась последней. Боль в сердце стала нестерпимой. Я схватил ее за локоть и увлек в сторону. «Эрин?» — Горгулья обрадованно всплеснула руками. «Хорошо притворяется». «Здравствуй, Марита!» — холодно сказал я. «Наверное, не ожидала увидеть меня живым». «Что ты? Мы все за тебя беспокоились». «Сколько еще она будет делать вид, что не понимает?» «А ты? Особенно после того, как подлила мне риутан?» «Эрин, ты в своем уме?» Марита побледнела и стиснула кулаки, выдавая себя с головой. «Более чем когда-либо», — ответил я. «Знаешь, мне непонятно одно. Зачем было выдавать себя за друга? Чтобы подобраться поближе?» «Что я тебе сделал, Марита?» «Ладно, другие, но ты...» Девушка всхлипнула. Раз. Еще раз. По смуглым щекам покатились слезы. Но у меня в груди все превратилось в лед. Холодный и твердый, который не растопить слезами. «Я не хотела», — прошептала Марита, закрывая лицо руками. «Меня заставили. Я не знаю, кто. Я не видела лица. Это произошло на выходных в городе. Какой-то мужчина подошел ко мне и сначала предложил деньги, а потом сказал, что вырежет мою семью. Мои близкие живут неподалеку отсюда. Он рассказал, по какой дороге ходит моя сестренка и где любит играть братишка, и на кого работает отец. Он все знает, Эрин, и убил бы их. Поэтому ты предпочла, чтобы умер я?» Моя жажда мести угасла, и пришла пустота. Я не мог убить Мариту. И хотел бы, но не мог, потому что с ней были связаны только хорошие воспоминания. «А что мне было делать?» — вскрикнула девушка. «Скажи, Эрин, что?» «Рассказать мне. Я бы его нашел, и он бы уже никому не навредил. А теперь поздно». Я развернулся и пошел прочь. Марита не пыталась меня догнать. Она безнадежно рыдала, скрывшись за занавесками окна. Мне не было ее жаль. Как ей не было жаль меня. Но все же почему так больно? Разве она первая, кто предает? Первая, кто жертвует дружбой ради собственных целей? И все-таки разница была. Ей я верил. А теперь эта вера рассыпалась в прах. Кого искать? Кого заставить заплатить? Даже если Марите угрожал один из заговорщиков, он вряд ли к ней придет, узнав, что затея сорвалась. А если придет... Убью я его. А сколько еще останется? Десятки? Сотни? Тех, кто желает мне смерти. Не хотелось и дальше копаться в этой грязи. И просто стало тошно. Я вернулся в общежитие, забрался под одеяло и закрыл глаза. Уснуть бы, да только не получится. Не привык спать в разгар белого дня, да и кому врать? Не смог бы, даже если бы пожелал. Не знаю, сколько так пролежал. Наверное, долго, потому что скрипнула дверь, и в комнату вошел Кай. «Рина, Рина!» Тут же кинулся к нему Шун. «Не встает?» Кай посмотрел в мою сторону. «Да, Рира!» Продолжал утверждать малыш. «Хорошо, не беспокойся. Эрин, ты жив?» «Живее многих». Пришлось обернуться и открыть глаза. «Что, предатель нажаловался?» Шун возмущенно зашипел и перебрался ко мне в изголовье. На самом деле я чувствовал беспокойство Шишики. Знал, что он переживает. поэтому все мои слова были всего лишь горькой шуткой. Кай подвинул стул и сел. Он тоже выглядел усталым. Вспомнил, что мы не виделись после моего возвращения из мира мертвых. Я только слышал его голос, когда меня поили противоядием. «Что опять не так?» Кая было сложно обмануть. Да, впрочем, я и не собирался, просто говорить о случившемся не хотелось. «Что не так?» Беззаботно ответил другу, хоть и знал, что он не поверит. «Да, ничего по сути. Меня всего лишь пытались отправить на тот свет». «В который раз за эти 2 месяца?» Кай потер переносицу. «Почему это в который?» Приподнялся я. «А как же нападение на Балу? И наши приключения в городе? Хочешь сказать, это все совпадение, Вестер?» «Именно, совпадение. И ничего больше», — кивнул я. «Кто может так желать твоей смерти?» — не успокаивался демон. «Если начну, список будет слишком длинный». Держал оборону, не желая, чтобы с Маритой разобрались мои приятели. «Поэтому сложно выделить кого-то одного. Я даже уверен, что все мои злоключения исходили от разных людей. Например, на балу это были родственники Терри, потому что действовали непрофессионально. В городе и вовсе тринолин, он ко мне не имеет никакого отношения. А здесь я кому-то засел костью в горле. Знать бы еще кому». «Ты нашел исполнителя?» А Кай умен, сразу понял, что это не личные счеты, а кем-то хорошо продуманный план. «Найти-то нашел!» Вспомнил заплаканное лицо Мариты, а затем на ум пришли щиты, которые не дали сразу вычислить ее ауру. И в историю Гаргульи стало вериться еще меньше. «А толку, Кай? Отомстить я не смогу. Найти, кто именно решил от меня избавиться, тоже. Так к чему разводить разговоры на пустом месте?» «Твое право!» Демон хмурился. Он бы, наверное, предпочел, чтобы мы сейчас сорвались с места и отправились карать преступников. А кого карать, если виноват я сам? Доверился не тому существу. Хотя знал, что верить нельзя никому. «Что ж, если буду нужен, ты знаешь, где меня искать». Я не стал его останавливать. Наоборот, был рад, что меня оставят в покое. Если уж честно, видеть друзей не хотелось. Казалось, что за каждым лицом скрывается ложь. И никак не желали покинуть голову слова предсказателя Снейдена, что я всегда доверяю не тем людям. Кай, Лайла, Лави. Кто еще меня предаст? Сколько раз мне убеждаться, что дружба — это не более чем красивое слово, если у тебя есть титул и власть? Шун уснул на кровати Кая. Шишига утомился. Видно, слишком много сил на меня потратил. Он не проснулся, даже когда раздался стук в дверь. Пришлось подниматься и открывать. Но стоило повернуть ключ в замке, как захотелось тут же закрыть обратно. За дверью стояла Марита. «Надо поговорить». Гаргулья глядела на меня полными слез глазами. «Кажется, уже поговорили». Я не давал ей войти, но и сам не уходил. «Зачем-то же она пришла?» «Эрин, они знают, что ты выжил», — отвела взгляд бывшая подруга. «Вот». Она протянула мне листок бумаги. «Ты не справилась», — было выведено мелким кривым почерком. «Жду в полночь у башни страха для получения новых указаний. Ты же не хочешь, чтобы кто-то пострадал». «Что за башня страха?» — спросил я, в третий раз перечитывая краткое послание. «Это развалины на окраине города. Там давно никто не живет. Здание обрушилось, осталось несколько башен. Я решила, что тебе стоит знать». «Я иду с тобой». Ответ пришел мгновенно. «Да, это может быть ловушка, они не дураки. Понимают, что я, скорее всего, вычислил Мариту. Но если и так, нужно выяснить, кто за этим стоит. Иначе покушения будут продолжаться». Марита осталась в коридоре, а я запер дверь. «Идти безоружным? Еще чего». Начертил малый круг и призвал свой меч. «Ничего. Сегодня я наконец-то узнаю, кому так мешает моя жизнь. А в том, что они пришли не за Эрином, а за Эринальдом, я уже не сомневался». оглянулся на Шуна. Малыш по-прежнему спал. Вот и хорошо, не поднимет шума. А когда я вернусь, все возмущения друзей и куратора будут бессмысленны. Марита все еще ждала. Мы спустились по центральной лестнице. Солнце садилось. Я взглянул на багровые росчерки, расчертившие небо. Что ж, пусть будет битва. На воротах никто не пытался нас останавливать. Даже удивился, все время ждал, что Интериаль вот-вот вырастет из-под земли и попытается помешать. Но, видимо, эльф рассчитывал, что я валяюсь в лекарском крыле и восстанавливаюсь после яда, потому что никто не преградил мне путь. Гаргулья молчала. Мне тоже не хотелось с ней разговаривать, поэтому мы просто шли вперед. Людей по пути попадалось мало. Да и кто на ночь глядя решит посетить академию? Когда впереди замаячили городские стены, Марита внезапно остановилась. «Что?» — спросил я. «Прости меня». Гаргулья отвела взгляд. «Я никогда не желала твоей смерти». «Я не злюсь». И правда не злился. Просто было больно, и от этой боли некуда было спрятаться. «Но, думаю, ты понимаешь, что на этом наше общение закончено». «Понимаю». Марита развернулась и поспешила вперед. А мне хотелось сказать, что на самом деле ничего она не понимает. Вот только слова куда-то улетучились из головы. Наверное, в них больше не было смысла. «Сюда». Марита свернула на узенькую тропку, и я разглядел на фоне чернеющего неба развалины. От них веяло тьмой, что неудивительно, потому что дом явно принадлежал знатному магу, а в Тервине знать сплошные темные. Меч тут же нагрелся в руке, почуял родную стихию. Марита подала знак, и я остановился, а она сделала еще несколько шагов вперед и замерла. Из тени башни к нам шагнула фигура, по уши закутанная в плащ. «Ты привела его, Гаргулья», — усмехнулся мой враг. «Значит, я не ошибся, и задача у Мариты была совсем иная. Выманить меня запиской, чтобы не пришлось больше тратить яд. И почему я не удивлен? Потому что сам поступил бы так же, если бы собирался кого-то убить». «Оставь в покое мою семью», — жалобно попросила Марита. «Убирайся», — гаркнул на нее темный. «И больше не попадайся мне на глаза». Девушка побежала прочь, а мы остались один на один. Что ж, этого я и желал. Не хотелось бы, чтобы Марита пострадала при нашей бойне. Пусть она и чуть меня не убила. Это не ее война, а моя. Пора напомнить заговорщикам, что я не блохастый пес, чтобы убегать, поджав хвост. «Думал, ты не придешь, Эрин Вестер». Мой противник по-прежнему держался поближе к башне. «Даже странно, что решился». «Почему?» — поинтересовался я. «Потому что ты трус. Иначе не пришлось бы искать тебя в этой пародии на Академию. Что, думал, сумеешь спасти свою жалкую жизнь?» «Да нет», — пожал плечами. «Думал поберечь вашу. Но раз уж вам она не нужна, то, как говорится, не смею отказать в последней милости. Ты ведь не один тут, правда?» «Правда», — склонил голову темный, и из башни вышли еще шестеро. «Немного ли чести для меня одного?» Крепче сжал меч, который пульсировал тьмой. Так ему не терпелось вступить в битву. Никто не ответил, только черные тени скользнули ко мне. Все лица скрыты масками. Интересно, зачем? Боятся, что узнаю, или что уйду живым? Я отступил. Нужно сначала оценить силы противника, а потом уже бросаться в атаку. Плохо, что под ногами была не мостовая или земля, а обломки булыжников и старые коряги. Можно споткнуться и упасть, давая противнику преимущество. А я не собирался уступать. Они ударили почти одновременно. Тут же взметнулись заготовленные щиты. А меч описал полукруг, отбивая заклинания, которые сумели приблизиться к цели. Тьма наполняла тело. С меча сорвались первые огненные искры. Смерть начинала свой сумасшедший танец. Я не сражался, я танцевал. Выпад, оборона, еще выпад. Один противник упал на землю, захлебываясь кровью. Пируэт, выпад, блок атаки. С пальцев слетело заклинание, и второй противник прилип к стене. Этого оставлю, пригодится для допроса. Выпад. Еще, еще. Меч пел в руках, сообщая, что тьма довольна подношениями. Щиты трещали, но я перестал оглядываться на защитную магию. И проглядел момент, когда противников стало больше. Только что их оставалось пятеро, и вот уже 10. И маги света, и маги тьмы. Они били одновременно, пытаясь не так ранить, как пробить защиту. И только 4 решались на ближние атаки. Уже 3. Главаря нужно было захватить живым. Остальных жалеть не стоило. Меня теснили к стене башни, но я ринулся вперед и быстро проложил себе путь из ловушки. Развернулся, и глаза резануло от яркой вспышки, а когда свет угас, вдруг понял, что почти ничего не вижу. Сначала был ужас, леденящий душу страх, чей-то удар, резкая боль. Запоздало восстановил щиты, так хотя бы до меня не доберутся сразу. Нужно почувствовать. Первую атаку отразил наугад. Судя по тому, что заклинание до меня не добралось, успешно. А вот от второй увернуться не успел. Щит затрещал и исчез. Тьма беспросветная. Я еще не успел восстановиться после яда, иначе давно бы не оставил от них мокрого места. Еще одно заклинание. Отбил. Что-то ударило по ногам. Упал, ощутил под ладонями влажную землю. Меч выпал, зазвенел. Тут же схватил рукоятку, но кто-то ударил по руке, и оружие отлетело. Зрение постепенно возвращалось. Я уже мог различать силуэты, но встать не получалось. Вот только умирать на коленях? Ни за что. Рывком поднялся на ноги, призвал черный смерч. Он ударил во все стороны, заставляя противников отступить. И вдруг тело пронзила чужая магия. Пошатнулся, пытаясь обрести опору. За спиной оказалась башня, от которой пытался отодвинуться. Теперь она воспринималась как спасение, опора, которая не позволяла позорно упасть. Щиты, на которые ушли последние крупицы тьмы. Нет, тьмы. А что, если призвать к свету? Позвал на помощь магию трав. Да, уже осень, но сила земли еще откликалась на зов. Послышался шелест. И мягкие ветви растений попытались отгородить меня от противников. Но их было слишком много. И толку, что теперь я мог видеть почти ясно. Они все просчитали. Вымотали меня ядом, выманили, окружили. Теперь добьют. Эрин! Цокот копыт. Мерещится? Или на самом деле? На плечо пикирует шун и шипит лучше любой змеи. Пытаюсь спрятать малыша, но тот кусает меня за палец и рвется в бой. Стрелы чужих заклинаний летят в меня и вдруг осыпаются на землю. А вокруг встают тени. От них веет могильным холодом. Некромантия? Теней все больше, и они обретают четкость. Я узнаю некоторых из них. Вот хмурится отец. Загородил меня плечом. Там чуть дальше дед. Оба старших брата. Дядя по материнской линии. И совсем незнакомые тени, в которых, несмотря ни на что, чувствуется моя кровь. Поколение рода темных властелинов. Ни одно заклинание не может меня достичь, а магия подозрительно быстро восстанавливается. «Ты!» — грохочет голос деда и предводитель нападавших пятится, его плечи дрожат. «Пес презренный, на кого поднял руку? На твоего повелителя?» Мужчина упал на колени, но деда это не остановило. Он шел к нему медленно и неотвратимо, как сама погибель, а потом коснулся пальцем лба и бедолага испустил дух. Отец обернулся ко мне, как-то виновато, и улыбнулся, а затем ринулся на врагов. Один, второй, третий, они падали, как кегли в игре в шары. Так мне для допроса никого не останется. «Папа, оставь хоть одного!» — кричу запоздало. Увы, поздно. Даже тот, кого я пригвоздил заклинанием, мертв. Тела погибших тут же превращаются в прах. Тени предков тоже начинают таять. И только дед подходит ближе, опускает руку на плечо, качает головой. «Береги себя», — доносится шелест. «Ты нужен Тервину, мальчик. Живи». Кто-то налетает на меня сбоку и едва не получает удар магии. Хорошо, хоть вовремя узнал. Или просто не успел атаковать. «Эрин!» Затряс меня Лави. «Эрин, ты живой? Скажи хоть слово!» «Пусти, глупый эльф!» Попытался вырваться, но Лави держал крепко, а я стал безобиднее котенка. Поэтому позволил эльфу превратить меня в желе. С другой стороны подоспел Ник. Брат хмурился и очень напоминал деда. Как они все-таки похожи. Да, правду говорят, что кровь не водится. Сзади тоже кто-то толкнул в спину. Обернулся и едва не задохнулся от запаха серы. Это подоспел мрак. Вот чей цокот копыт я слышал. «Ты как, братишка?» — тихо спросил Ник. «Жив». Вцепился в шею мрак, а надеясь, что никто не заметит, как у меня дрожат ноги. «Откуда вы здесь?» «Шун привел». Вместо Ника ответил Лави. «Влетел ко мне, раскричался, а Ник как раз был у меня. Вот мы и примчались на мраке. Некогда было искать еще кого-то». «Дураки!» — устало вздохнул я. «А если бы вы не справились?» «Забыл о клятве?» «Ну и зачем Ник при Лаве называл меня братом и касался клятвы? Совсем рассудок потерял?» «Эрин, ты это...» Замялся эльф. «Я все видел. Ну, твоих предков. Жуткое зрелище, да. И ты не беспокойся, я никому ничего не скажу. Даже Лайле говорить не буду. А то она тебя до одури боится. То есть не тебя, конечно, а темного властелина. Но раз уж это одно и то же...» «Как ты понял?» Устало спросил я. «У тебя корона вокруг головы светилась, темная. Да и лицо твоего дедушки на всех монетах». Покраснел Лави. «Что ж, придется забрать обратно слова о его глупости. Эльф слишком умен». «А что ты делаешь в академии?» «Прячусь», — честно ответил ему. «От убийц, таких как эти». Шун что-то залопотал, и я понял, что малыш беспокоится и боится. Видимо, выглядел я слишком плохо. Если не снаружи, так для шишиги, который мог оценить первые признаки магического истощения. А все — проклятый яд. Нашел взглядом свой меч, подобрал и отправил обратно во тьму. «Идем?» — Ник подставил плечо. «Не говорить же ему, что шага не смогу сделать». «Мрак!» — обернулся к кошмару. «Довезешь меня до академии?» И грозный конь вдруг опустился, давая мне забраться ему на спину. Лави замер, раскрыв рот. Ник усмехнулся, а я покрепче вцепился в гриву, осознавая, что мрак притушил свой огонь, пытаясь меня не ранить. Так мы и двинулись в путь. Впереди Лави и Ник, позади я на мраке. Мерная поступь коня убаюкивала. Я закрыл глаза, стараясь не уснуть. Не хотелось бы в довершении всего свалиться с кошмара. В голове царил сумбур. Я пока не понимал, что случилось и что с этим делать. Просто позволил мраку доставить меня в академию. Не думать. Не сейчас. Потом, когда смогу понять, принять и решить, как поступать дальше.